Глава 26. Лось остается один. «Революция, Мстислав Сергеевич! Весь город вверх ногами! Потеха!» Гусев стоял в библиотеке. В обычно сонных глазах его прыгали веселые искорки, нос вздернулся, топорщились усы. Руки он глубоко засунул за ременный пояс. «В лодку я уже все уложил. Провизию, гранаты, ружьишко их не достал. Собирайтесь скорее, бросайте книгу, летим!» Лось сидел, подобрав ноги в углу дивана, невидяще глядел на Гусева. Вот уже более 2 часов он ожидал обычного прихода Аэлиты. Подходил к двери, прислушивался. В комнатах Аэлиты было тихо. Он садился в угол дивана и ждал, когда зазвучат ее шаги. Он знал, легкие шаги раздадутся в нем громом небесным. Она войдет, как всегда, прекраснее, изумительнее, чем он ждал. Пройдет под озаренными верхними окнами, по зеркальному полу пролетит ее черное платье, и в нем все дрогнет. Вселенная его души дрогнет и замрет, как перед грозой. «Лихорадка, что ли, у вас, Мстислав Сергеевич? Чего уставились? Говорю, летим, все готово. Я вас хочу морскомом объявить. Дело чистое». Лось опустил голову. Так впился глазами Гусев. Спросил тихо. «Что происходит в городе?» «Черт их разберет. На улицах народу тучи, рев, окна бьют. Слетайте, Алексей Иванович. Но только нынче же ночью вернитесь. Я обещаю поддержать вас во всем, в чем хотите. Устраивайте революцию, назначайте меня комиссаром, если будет нужно, расстреляйте меня. Но сегодня, умоляю вас, оставьте меня в покое. Согласны?» «Ладно», — сказал Гусев. «Эх, от них весь беспорядок, мухи их залегай. На 7-е небо улети, и там баба. Тьфу! В полночь вернусь. И Хошка посмотрит, чтобы доносу на меня не было». Гусев ушел. Лось опять взял книгу и думал. Чем кончится? Пройдет мимо гроза любви? Нет, не минует. Рад он этому чувству напряженного, смертельного ожидания, что вот-вот раскроется какой-то немыслимый свет. Ни радость, ни печаль, ни сон, ни жажда, ни утоление. То, что он испытывает, когда Аэлита рядом с ним, именно принятие жизни в ледяное одиночество своего тела. Жизнь входит в него по зеркальному полу, под сияющими окнами. Но это тоже ведь сон. Пусть случится то, чего он жаждет, и жизнь возникнет в ней, в Аэлите. Она будет полна осуществлением, трепетной плотью, а ему снова томление, одиночество. Никогда еще лось с такой ясностью не чувствовал безнадежной жажды любви. Никогда еще так не понимал этого обмана любви, страшной подмены самого себя, женщиной, проклятие мужского существа. Раскрыть объятия, распахнуть руки от звезды до звезды, ждать, принять женщину, и она возьмет все и будет жить. А ты, любовник, отец, как пустая тень, раскинувшая руки от звезды до звезды. Аэлита была права. Он напрасно многое узнал за это время, слишком широко раскрылось его сознание. В его теле еще текла горячая кровь, он был весь еще полон тревожными семенами жизни, сын земли. Но разум опередил его на 1000 лет. Здесь, на иной земле, он узнал то, что еще не нужно было знать. Разум раскрылся и зазиял ледяной пустыней. Что раскрыл его разум? Пустыню, и там, за пределом, новые тайны.